Ему, видимо, была хорошо известна древнегреческая легенда о боге вина и веселья Дионисе, сыне Зевса, получившем от отца чудодейственную силу. Юный Дионис превратил в дельфинов моряков, намеревавшихся его похитить. Вот откуда у дельфинов их почти человеческая разумность, известная привязанность к людям, особенно к детям. Они словно замаливают свой первородный грех. Недаром, по мнению другого знаменитого римлянина Плиния Старшего, голос дельфинов подобен человеческому стону. Дельфины не забыли о том, что они были людьми. Примечательно, что и современная наука не может четко объяснить, кто же был предком дельфина. Все живое на Земле в конечном счете вышло из воды. И дельфины тоже. Остаточные элементы в их скелете подтверждают, что они произошли от каких-то наземных четвероногих млекопитающих. Анализы крови позволили предположить, что китообразные, к которым относятся дельфины, и копытные — родственники. Но что заставило дельфиньего пращера вновь сменить 65 миллионов лет назад свое земное бытие на водное, и кто же он, собственно говоря, был? Не веруя в богов, мы можем отнести такую метаморфозу лишь насчет капризов природы. Дельфины и сейчас, как и 22 века назад, когда великий Аристотель впервые сделал их объектом науки, приковывают к себе взоры исследователей. Царь морских просторов. Гордо шагая по ступеням эволюции, человек, кажется, зазнался. Отсюда, видимо, его высокомерное отношение к другим живым существам, обитателям нашей планеты, так называемый зооморфизм. Отсюда и его стремление встретить равную ему по развитию некую цивилизацию непременно где-нибудь в просторах Вселенной, но только не на Земле. И вдруг дельфины. Когда немецкому физиологу Тидеману впервые довелось увидеть мозг дельфина, он был поражен. Замечательное развитие мозга дельфина, развитие, предоставляющее ему в этом отношении место сразу же за человеком и орангутангом, могло бы дать основание для выводов о соответствующем развитии умственных способностей. Проводя свои анатомические исследования в 1827 году, Тидеман установил, что мозг дельфина больше, чем у обезьяны, и почти такой же, даже немного шире у основания, как у человека. Но эти важные сведения пылились в архивах еще более века. Только в наши дни всерьез взялись за изучение мозга дельфина. Профессор из Швейцарии Портман так подвел результаты тестовых испытаний. На первом месте человек 215 баллов, на втором дельфин 190 баллов, третий призер — слон. Обезьяна заняла всего-навсего четвертое место. Есть самые различные мерила для оценки качества мозга. И по большинству из них сравнение мозга дельфина с человеческим приводит к выигрышу для дельфина. У человека он весит примерно 1,4 килограмма, самый крупный у Тургенева — 2,12 килограмма. Мозг же дельфина тянет 1,7 килограмма, причем кора имеет по меньшей мере вдвое больше извилин. Не этим ли объясняется поразительная сообразительность и невероятная быстрота мышления дельфина? Он настолько стремительно все делает и воспринимает, что человек просто не в силах угнаться за ним. Недаром известный исследователь Джон Лилли в своей работе с дельфинами использует ЭВМ и считает, что без машины вряд ли можно достичь эффективных результатов. У дельфина на 50% больше нейронов, чем у человека. Следовательно, он способен усвоить объем знаний в полтора раза больше, чем мы с вами.